Где-то глубоко в недрах своего существа замок начал осознавать, что поступил неправильно, но он был упрям и с большим трудом мог изменить однажды принятое решение. Душа великана, сотканного из камня и магии, отличается завидным постоянством и медлительностью. Что делать? Он не мог допустить смерти этой женщины. Значит, ее нужно согреть, тогда она не умрет. Согреется, придет в себя, очнется, там же, в зеркальном лабиринте. Тогда она, наверное, скоро сойдет с ума. Это будет необратимо. Но стоит ли беспокоиться о ней? Разве она не сумасшедшая? Если решилась спорить с ним, он позаботится о ней. Она будет жить в одной из удобных комнат, безумная, безопасная. И, а да, тогда на гоблинов падет проклятие. Правда, они не хотели этого. Но все же, ведь это из-за них она здесь. И если потеряет рассудок, то это ускорит действие проклятия. Замок, почти готовый выпустить хранительницу из зеркального лабиринта, укрепился в прежнем решении. Он сведет ее с ума и запрет. А мальчик пусть остается здесь, и старик, и домовики. Они хорошо заживут все вместе. Мать мальчика он прогонит, это будет легко. Все наладится. Пусть живут, пока ему это нравится. Но они не будут иметь на него прав. Он больше не позволит подчинить себя. Каждое утро, просыпаясь, Северус боялся открывать глаза. Отчаянно боялся, что последние дни окажутся прекрасным сном, что сейчас он снова увидит низкий серый потолок с потрескавшейся штукатуркой, засиженный мухами, знакомый до отвращения, услышит грубый голос отца, как обычно чем-нибудь недовольного, чего-то требующего, оправдывающейся интонацией матери. Мальчик быстро брал себя в руки, терпеть неизвестность было просто невыносимо, осматривался. Нет, не сон, все это не сон, и значит, самое главное – мисс Грей, леди Грей, она ему не приснилась, он ее не придумал. Она не героиня романа, не мечта, не волшебная греза. Она настоящая, живая, веселая, с яркими искрящимися глазами и лучистой улыбкой, иногда порывистая, как шальной весенний ветер, иногда тихая и нежная, как прекрасный цветок. Никто, может быть, за исключением вездесущих домовиков, не знал, насколько часто Северус тайком наблюдал за ней. Как она склоняется над книгой, как поворачивает голову, как вспыхивают ее глаза, когда к ней обращаются, как она любуется закатом через высокие окна. Такой и должна быть настоящая волшебница. Она – само воплощение магии и жизни, и счастья. Все остальное время, время, которое он не мог проводить рядом или где-то поблизости от леди Грей, Северус посвящал учебе. Он и раньше любил читать и стремился узнать все, что только можно было извлечь из книг матери. Беллетристика в их доме тоже была, хоть и немного, и ее Северус прочел от корки до корки. Романы Диккенса, Шекспир. Ему ни с кем было поделиться теми чувствами, что в нем пробуждали книги, теми мыслями и мечтами, которые зарождались внутри, причиняя боль. И от того, что их нельзя было разделить ни с кем, они становились только сильнее. Он мечтал быть самым сильным и самым умным, но каждый день его мечты разбивались о суровую реальность, в которой он ничего не мог изменить, в которой отец каждый день оскорблял его мать, а мог и ударить, и Северус ничего не мог с этим поделать. Это было невыносимо больно. Он мечтал о настоящей дружбе и любви, такой, как в книгах. Он хотел быть для кого-то защитой и опорой. Прежде всего, для матери, а потом и еще для кого-то. Но никого он не мог защитить, а сверстники, когда ему доводилось с ними столкнуться, смотрели на него презрительно. На всю жизнь он запомнил, как смеялись над ним, когда он, тогда еще пятилетний, впервые один выбрался на детскую площадку и хотел, чтобы другие мальчишки приняли его в свою игру. Это был последний раз, когда вернувшийся домой Северус плакал, плакал и не мог остановиться, ревел, как маленький. Так сказала мама. «Ну что ты, как маленький, ты уже большой, ты не должен плакать, не должен. Но как остановиться, если настолько больно, горько и обидно? Почему, почему они смеялись над ним? Почему прогнали?» В свои 5 лет Северус уже умел читать и писать, он уже немало знал, чем он хуже их. Тогда Эйлин объяснила ему, что он не хуже, он лучше, потому что вырастет настоящим колдуном. А эти дети, просто глупые маглы, которые не стоят его внимания, а тем более, слез. И мир маленького Северуса начал раскалываться на магов и маглов. Последние заслуживали только презрения. Понимала ли Эйлин, что сын очень быстро осознает, что его отец тоже магл и, значит, тоже не заслуживает ничего, кроме презрения. Правда, трудно презирать того, кто превращает твою жизнь в кошмар, скорее уж получится возненавидеть. Надо отдать Эйлин должное, с сыном она занималась. Хотела, чтобы он поступил в Хогвартс, когда придет время, а значит, надо его готовить и, может быть, как-то добиваться бесплатного обучения. Надежды на то, что Тобиас оплатит учебу в Хогвартсе, у нее к тому времени уже не было, а желание, чтобы сын получил образование и вырвался из западни магловской жизни, в которую она угодила, было. Она понимала, что просто ребенок без денег и одаренный ребенок без денег – это не одно и то же, и старалась, чтобы ее сын оказался во второй категории. Она вообще старалась, как умела, а умела она немногое. Учить у нее более-менее получалось. С остальным было неважно. Мать Эйлин рано умерла, она ее почти не помнила, и даже не знала, от чего умерла. Отец не любил об этом говорить, сразу начинал злиться, если Эйлин задавала вопросы, и девочка быстро поняла, что лучше этого не делать. Когда подросла, она догадалась, что эта потеря изменила отца не в лучшую сторону. Вероятно, он любил жену и тяжело переживал ее смерть. Он замкнулся, огрубел, а кроме того, просто не очень представлял, как именно надо растить девочку, как находить с ней общий язык. Наверное, он любил Эйлин совершенно точно, желал ей добра, но проявлять свои чувства не умел, а может быть, и не считал нужным. Свое представление о том, что для Эйлин хорошо, просто навязывал, не утруждаясь ни долгими объяснениями, ни задушевными беседами. Выросшая в такой обстановке, Эйлин тоже не умела выстраивать отношения, создавать атмосферу любви и доверия. Она, не подозревая, что копирует отца, просто командовала сыном, стараясь не проявлять лишний раз чувств, искренне веря, что суровость – это наилучший метод воспитания. Но Северусу было с чем сравнивать. По сравнению с безразличием и грубостью отца, суровость матери казалась почти нежностью. Она заботилась о нем, он не был ей безразличен, он был важен и нужен, хоть она и не говорила об этом прямо, почти никогда. Но когда он болел, она сидела рядом, даже плакала. Это и было его внутренней опорой, его маяком в темноте жизни. У него есть мать, которой он нужен. Она делает для него все, что в ее силах. Она же приобщила его к книгам, и Северус тут же ушел в них с головой. Когда окружающая реальность не радует, книга становится не просто развлечением, она становится спасательным кругом и убежищем. Но теперь Северус делал первые шаги в совершенно новом для него мире, мире, где не было скандалов и пьяных дебошей, где над ним никто не смеялся, и даже прекрасная леди Грей всегда смотрела на него с улыбкой, не издевательской, как он поначалу боялся, а просто, с улыбкой. Она не гнала его и радовалась его присутствию. Это было невероятно и просто потрясающе. Ведь даже Эйлин, до сих пор дарившая Северусу больше тепла, чем весь остальной мир, часто одергивала его, была грубовата, хотя и не так, как отец, конечно. Несколько дней Северус приходил в себя и пытался освоиться в этом совершенно новом для него мире. Потом он принял решение. Он должен стать самым лучшим магом, он обязательно вырастет самым сильным, умным и образованным, чтобы леди Грей всегда смотрела на него с ласковой улыбкой, чтобы он мог быть ее опорой и защитой, чтобы он хотел быть ее рыцарем. Он видел в мечтах, как раз за разом спасает ее от страшных опасностей, как мисс Беллатриса советуется с ним, ведь он уже не раз видел, как она просит совета или задает какой-то вопрос мистеру Свифту. Мистер Свифт тоже очень нравился мальчику, но он не мог не мечтать, что однажды она обратится за советом и помощью к нему, а для этого он должен узнать все, что знает мистер Свифт и еще больше. Северус впитывал знания, как губка. Если бы не бдительность Букера, то он читал бы и по ночам, но неумолимый домовик выполнял добровольно принятые на себя обязанности дотошно и неуклонно. Невесть как, он являлся и среди ночи, стоило только мальчику схватиться за очередной учебник. Первейшая необходимость есть – сон здоровый. Плачевен будет без него учебы результат. Здоровью вред наносит сон плохой, торжественно провозглашал домовик, производя обмен книги на чашку молока с медом. Северус тяжело вздыхал, но покорялся. Раньше он бы обязательно возмутился, так как знал от матери, что домовые эльфы – существа еще более презренные, чем маглы. Но раньше эльфов он видел только на иллюстрации в одном из старых учебников. А теперь леди Грей и мистер Свифт утверждали, что эльфы достойны всяческого уважения. Спорить с ними Северус не мог, да и не хотел. Его прежнее мировоззрение трещало по швам и разваливалось, как изношенная до прозрачности одежда, из которой давно вырос. Это было немного болезненно, ведь презрение по отношению к кому-то помогало поддерживать собственную самооценку и хотя бы немного смягчать раны уязвленной гордости, пусть Северус и не осознавал этого. Теперь его лишали этой подпорки, и если бы ее отнимал кто-то другой, мальчик, вероятно, оказал бы яростное сопротивление. Но леди Грейон готов был отдать что угодно. Ради нее он готов был меняться и отважно шагнуть в мир, где чувство собственного достоинства находит опору в себе самом, а не в принижении других, хотя бы и только мысленном. Домовики оказались добрыми и преданными созданиями, незаменимыми помощниками и сильными волшебниками, во многом превосходящими подчинивших их магов. У них было чему поучиться, и дружба с ними открывала новые возможности, о которых самовлюбленные маги порой и не подозревали. Прежде мать говорила Северусу, что придет день, когда у него хватит сил и знаний, чтобы заставить окружающих уважать себя, и мальчик, конечно же, верил ей и считал это своей главной целью. Свое место в жизни следовало отвоевать, взять с боем, вызывая страх у тех, кто слабее, и доказывая сильным, что имеешь право занимать место рядом с ними. Северус мечтал о том времени, когда сумеет дать отпор отцу и всему жестокому и равнодушному миру. Жизнь представлялась войной, постоянным противостоянием, где ничто не достается даром, где никто не признает твоих достоинств, если его не вынудить к этому. Но теперь его мир перевернулся. Леди Грей была хозяйкой замка и очень сильным стихийным магом. Мистер Свифт был умен и великолепно образован. И домовики, несомненно, уважали их, но не потому, что люди ими помыкали и заставляли себя уважать. Напротив, это были отношения, построенные на взаимном уважении, вещи до сих пор Северусом невиданной. Он даже не подозревал о том, что так может быть. Более того, к нему тоже относились с уважением, не требуя заслужить его, ему дарили тепло, заботу и внимание, просто так, просто потому, что ему это нужно. Было, конечно, искушение счесть себя особенным, решить, что они так заботятся именно о нем, потому что он лучше других, и где-то в глубине души маленькая надежда на то, что это хотя бы отчасти правда, теплилась. Но в целом Северус понимал, что леди Грей просто ангел, который готов взять под свое крыло многих, не деля их на достойных и недостойных. Но даже если сейчас в нем нет ничего особенного и он ничем не заслужил ее внимания, то в будущем он обязательно станет особенным, и заслужит, и станет ее опорой и защитником, и поможет разобраться со всеми врагами. У нее были враги, Северус успел узнать об этом. Взрослые никогда не понимают, как много могут узнать дети, просто прислушиваясь к их разговорам. Особенно такие умные дети. Особенно, если они очень хотят узнать как можно больше. И, конечно, Белли и мистеру Свифту даже в голову не приходило, что домовики могут служить богатым источником информации не только для них. Расспрашивать Букера Северус не решался, а вот наивная, добродушная и общительная Пайки. При помощи наводящих вопросов из нее можно было вытянуть очень много. Так Северус узнал почти все. И о том, что леди Грей пришла из другого мира, вселившись в тело, лишенное души, и о ее необычных способностях, и даже о том, что ей известно многое из того, что должно произойти в их мире. И еще о том, что у нее есть враги, самые опасные из которых Риддл или Волдеморт. Северус возненавидел его всей душой и решил стать лучшим боевым магом, а не только зельеваром. Он расспрашивал мистера Свифта о том, что нужно для того, чтобы побеждать сильнейших магов, если вдруг будет такая необходимость. И старичок, не задумавшись, отчего вдруг такие вопросы, ему они показались довольно-таки естественными для мальчишки, воспользовался случаем, чтобы объяснить Северусу, что для этого необходимо не только учиться и тренироваться в применении магии, но и тренировать свое тело и укреплять здоровье. От матери Северус перенял некоторое пренебрежение ко всему, что связано не со знаниями и магией, а с физической силой и вообще, телесностью. Но теперь он и здесь пересмотрел свои взгляды, и под руководством Букера, который не так смущал мальчика, как все прочие, усердно делал зарядку и тренировался в перерывах между занятиями. Иногда в коридорах замка Северус встречал привидение. Задумчивый и по большей части меланхоличный призрак поначалу привлек своей необычностью. Северус знал о привидениях, но сам их до этого времени не встречал. А потом заметил, что безымянный и почти ничего о себе не помнящий полупрозрачный джентльмен мечтательно посматривает на леди Грей. Как она прекрасна, вздыхал призрак. Северус не мог не согласиться, для него это было непреложным фактом. В нем даже шевельнулась ревность, но потом он вспомнил, с кем имеет дело, и успокоился. В сущности, они были в равном положении. Призрак, он и есть призрак, а он, Северус, для леди Грей всего лишь ребенок. Мальчику не приходило в голову, что у пристрастий привидения могут быть какие-то серьезные причины, уходящие вглубь веков. По мнению Северуса, никаких дополнительных причин для восхищения Беллатрисой не требовалось. Но однажды призрак сказал: «Как она похожа, она так похожа». «На кого?» – изумился Северус. «На мою любовь». «Да, молодой человек, ведь я не всегда был таким. Когда-то я был живым, и я любил. И кто же она была?» – заинтересовался Северус. «Если бы я мог вспомнить», – горестно вздохнул призрак. «Я помню лишь, что любил ее и что был бесконечно счастлив и бесконечно несчастен». Северус подумал и ни о чем больше не спросил. Ему уже сейчас было понятно, что никакого противоречия тут нет. Глава 35. Поиски. Первой тревогу подняла Пайки. Как и предполагала Белла, домовуха привычно отправилась навестить хозяйку перед сном, проверить, все ли в порядке, не нужно ли чего, ну и получить такое приятное спасибо. Пайки, спокойной ночи, Пайки. Но вместо дозы приятности беднягу ждало потрясение. Хозяйки в спальне не было, и где она находится, Пайки понять не могла, хотя обычно любой домовик может в один миг отыскать своего хозяина, где бы он ни был. Призванный на помощь Букер тоже ничего не смог сделать. Расстроенным домовикам пришлось сообщить о случившемся мистеру Свифту, хотя они, Букер уж точно, понимали, что человек тут и подавно бессилен. А между тем Северус напрасно ждал появления Букера с молоком и медом. Мальчик уже прочел две страницы, а домовика все не было. Северус никогда не признался бы в этом, но молоко с медом ему нравилось, ведь раньше сладким он был не избалован, да и такой заботой тоже. Но дело было даже не в этом, что-то пошло не так, и внутри немедленно вспыхнул сигнал тревоги. Северус еще не успел привыкнуть к такому новому для него чувству безопасности, и малейшее нарушение установившегося распорядка моментально пробудило его страхи. Он поймал себя на том, что уже не понимает смысла прочитанного, удовольствие от запретного ночного чтения улетучилось без следа. Мальчик закрыл книгу, встал и медленно подошел к двери. Магический светильник в форме шара, в котором переливался теплый желто-оранжевый свет, поплыл за ним. В призрачном такие были в каждой спальне, и для того, чтобы включить его, даже не нужна была магия, достаточно было простого прикосновения. В больших залах более крупные шары парили под потолком, а поменьше – над головами людей. Очень удобно. Мистер Свифт говорил, что их питает магия замка. Северус осторожно приоткрыл дверь, и сразу же до него донесся встревоженный голос мистера Свифта. «Неужели ничего нельзя сделать, Букер? Ты думаешь, призрачный не причинит вреда мисс Грей?» У Северуса перехватило дыхание. Он приоткрыл дверь пошире и успел увидеть, как огорченно понурился домовик. Стоявшая рядом Пайки и вовсе плакала, заламывая тонкие лапки. «Уверенности нет моей в безопасности полной», — глухо сказал Букер. Разозлился замок призрачный сильно. «Лишь я думаю, смерть что не грозит леди. Большего не обещать не могу. От завещания леди отказаться должна, а быть может, отправь всех на замок. Тогда успокоится он. Но это сделает ли? Сомневаюсь». Пайки разрыдалась в голос. «Тише, тише, Пайки». Мистер Свифт погладил домовуху по трясущимся плечам. Его голос сорвался, но он взял себя в руки и продолжил твердо. «Я уверен, что леди Грей справится, и с ней все будет хорошо. Она скоро к нам вернется. Обязательно». Ему никто не поверил. Ни Букер, хмуро глядящий себе под ноги, ни Пайки, продолжающая безутешно плакать, ни Северус, замерший на пороге своей комнаты. Он и сам себе не поверил. Надежда, конечно, есть, но уверенность. Уверены они могли быть только в одном: призрачный зол и непредсказуем. А леди Грей упряма. Что получится из их столкновения? Замок неизмеримо сильнее. Мистер Свифт был уверен, что нужно ему уступить. Он был уверен, что других вариантов просто не существует. Но Белла, она может смотреть на это иначе. Она не из тех, кто легко сдается. Северус тихонько прикрыл дверь и быстро оделся. Он должен что-нибудь придумать, должен спасти мисс Беллатрису. Мальчик не задумывался сейчас, что он может сделать. Он должен. Одевшись, он снова выглянул в коридор. Все было тихо, мистер Свифт и домовики куда-то ушли. Северус прокрался к комнате матери, заглянул внутрь. Эйлин спокойно спала, тихонько посапывая. Из высокого окна падал рассеянный сумеречный свет только начавшейся весенней ночи. Удивительно, но именно миссис Снейп, менее всех других симпатичная замку, мирно отдыхала, тогда как у всех остальных выдалась поистине кошмарная ночь. Северус прикрыл дверь и продолжил свой путь по коридору. Он не знал, куда идти, где и как искать Беллу, но не мог оставаться на месте и верил, что у него получится то, что не получается у других. Он обязательно найдет мисс Грей. «Надо отыскать призрака», — подумал он. «Призрак знает о замке больше всех. Правда, он почти ничего не помнит, но вдруг ему что-то известно. Может быть, он даже знает, где она, где прячет ее замок». Северус обошел второй этаж, прислушался к голосам, доносившимся снизу, из главного зала. Букер совершал какие-то пассы над одним из краеугольных камней, над тем, что в очаге, пытался убедить замок отпустить леди Грей. Пайки рыдала, мистер Свифт читал какой-то фолиант, видимо, в поисках подсказок. Северус решил, что ему нужно подняться выше. Он побродил на третьем этаже, поднялся на четвертый, поблуждал и там, но что-то подсказывало ему, здесь он ничего не найдет. И призрака, на которого мальчик возлагал некоторые надежды, нигде не было видно. На верхние этажи Северусу запрещали ходить без сопровождения домовиков. Но сейчас было не до запретов. Лестница изгибалась, уводя его все выше, еще выше, еще. Сколько здесь этажей, сколько их на самом деле. Он уже начал сомневаться, что выбрал верное направление. Разум подсказывал, что искать надо скорее в подвалах, чем наверху, но его сейчас вела интуиция. И для начала он хотел найти призрака. Время от времени Северус останавливался и звал его, негромко, чтобы не услышали домовики. Но у призраков острый слух. «Мистер Призрак», — громким шепотом повторял Северус, — «пожалуйста, отзовитесь. Пожалуйста, поговорите со мной». Но замок молчал. Тишина давила, смыкаясь вокруг. Темнота за пределами небольшого пространства, освещенного светильником, казалась тяжелой и опасной, как никогда раньше. Да, замок был зол, сейчас Северус ощущал это. Камень стен был холоднее и грубее, чем обычно, тишина была враждебной, темнота состояла из самых мрачных теней, готовых вот-вот ожить и растерзать каждого неосторожного, кто в недобрый час осмелился блуждать здесь. Неожиданно стало светлее, свет падал сверху. Северус поднял голову. Выход на крышу. Леди Грей хотела туда подняться, но до сих пор не решилась на такие эксперименты, да и времени у нее на это не хватало. Она, как и Северус, почти целые дни проводила в тренировках и учебе, стараясь овладеть своей силой. А сейчас лестница выводила прямо туда, на плоскую площадку, где, окруженные невысокой зубчатой стеной, росли дикие травы и кусты и даже небольшие березки. Северус поднялся, не заметив, что шар-светильник остался на лестнице. Теперь ему хватало света звезд и половинки луны, выглядевшей очень близко и яркой. Мальчик подошел к краю стены, посмотрел вниз, очень высоко. Он еще никогда не был на такой высоте, но почти не испугался. Весь его страх был сейчас собран в одной точке, сконцентрирован на одном – не успеть, не суметь освободить леди Грей, прежде чем станет слишком поздно. Сердце у него сжималось и суматошно колотилось, он ощущал, что с Беллой может случиться что-то ужасное. Северус осмотрелся, и вдруг заметил призрака, тот был совсем рядом и печально смотрел то на луну, то вдаль, на озеро, чьи серебряные воды сейчас были похожи на зеркало. «Мистер Призрак», тихо, но решительно окликнул его Северус, «вы должны мне помочь, помочь леди Грей, вы ведь знаете, что с ней случилось». Призрак издал тихий тоскливый вздох. «Знаете», — утвердился в своем мнении Северус, — «скажите мне, где она, как ей помочь, если бы я знал, но я не знаю. Замок сердится, и мне тоже плохо так тоскливо. Замок вспоминает то ужасное, что случилось со мной, с моей любимой. Мне очень жаль, что с вами случилось что-то ужасное, и еще больше жаль вашу леди, но сейчас, прямо сейчас, что-то плохое происходит с леди Грей, и это вина замка. Почему? Она никому не причинила вреда. Она самая лучшая в мире. Очнитесь же, помогите мне». Призрак вздрогнул и удивленно посмотрел на мальчика. «Но что мы можем сделать? Замок обладает огромной мощью. Огромной. Никто из людей, никто из самых могущественных магов не может ему противостоять. Что же мы можем поделать? Один, давно умерший, даже не помнящий, кто он и что с ним случилось. Другой, еще ребенок. Я не знаю». Северус ощутил, как отчаяние сжимает его сердце ледяной рукой, а к глазам подступают предательские слезы. «Мы можем не сдаваться». «Не сдаваться?» — эхом прошелестел призрак. «В этом что-то есть. Но как? Расскажите мне, что вы знаете о замке. Почему он разозлился? Замок ненавидит гоблинов. А еще, замок любит домовиков. И он любит детей. Когда-то я был ребенком. Мне кажется, он заботился обо мне, он был так добр. Если он добр, то как он может поступать так? С леди Грей, со мной, с вами, вы ведь тоже любите леди Грей? Ну я она, пожалуй, во всяком случае, я вижу в ней прекрасную юную леди, которая отнеслась ко мне с уважением, терпеливо сносила мои не вполне удачные попытки стихосложения. Она добра ко мне, к домовикам, к вам. Она добра ко всем, кто ее окружает и так похожа на мою любовь. Да, можно сказать, что я в некотором роде люблю ее». Северус, едва дождавшийся окончания этой речи, едва ли не выкрикнул. «Тогда почему замок мучает ее? Он хочет свободы», – прошелестел призрак. «Свободы?» – удивился Северус. «Он хочет остаться один, снова, совсем один, как все прошедшие годы. Даже вы спали, пока здесь никого не было, не так ли?» «Да это так», – согласился призрак. «Но теперь здесь есть домовики, есть мистер Свифт, весьма почтенный джентльмен, должен заметить, есть вы и я, и он думает, что все мы останемся здесь после того, как он», — угрюмо произнес Северус. «Если он причинит вред леди, я лучше вернусь в паучий тупик, чем останусь здесь. Что он собирается сделать с мисс Грей, я точно не знаю», — призрак отвел глаза. «Вы знаете», — уличил его Северус. «Возможно, может быть, да, ей сейчас непросто, но, я думаю, она согласится на требования призрачного, и все снова будет хорошо». «Вы ее не знаете», – прошептал Северус. «Она не согласится, она будет бороться». «Тогда», – призрак вздохнул, – «леди Грей действительно угрожает опасность». Глава 36. Дорога зеркал. Северус хотел снова спросить, что, сделает с ней замок, но остановил себя. «Сейчас главное – найти леди Грей и освободить ее. Как мне ее найти?» – спросил он требовательно. Призрак молчал несколько долгих мгновений. Северус не решился торопить его, потому что видел, внутри его необычного собеседника идет какая-то важная работа, размышления или, может быть, воспоминания. «Сейчас все имело значение, если вы твердо намерены», — наконец промолвил призрак. «Да», — перебил его Северус. «Ну что ж тогда, следуйте за мной, мой юный и отважный друг. Я, кажется, знаю, где сейчас леди Грей, но это опасное место коварное и обманчивое. Прошу вас», — не выдержал Северус, — «давайте поспешим». «Хорошо», — призрак слегка поклонился и поплыл вперед, на лестницу, по которой Северус сюда поднялся. Спуск был недолгим, всего на один этаж. Призрак нерешительно замер в коридоре, затем мгновенно переместился на пару десятков метров и просочился сквозь стену. Северус, испугавшись, что его обманули и бросили, бегом кинулся за ним, но призрак уже вышел из стены в другом месте. Похоже, он что-то искал в комнатах и уже через минуту-другую нашел. В очередной раз вынырнув из очередной комнаты, призрак позвал мальчика, указывая на тяжелую и явно запертую дверь. «Сюда, мой юный друг!» Северус потянул за ручку, дверь, как и следовало ожидать, не поддалась. Нечего было и думать о том, чтобы сломать ее, и у мистера Свифта наверняка нет ключа. «Если только домовики смогут попасть внутрь», — напряженно размышлял Северус. «Леди Грей там?» — спросил он. «Нет, мой отважный друг», — печально отозвался призрак. «Все не так просто. Там всего лишь находится кое-что, что может помочь отыскать ее, не более. Но это опасно, я помню», — раздраженно перебил Северус. «Вы знаете, как открыть дверь?» «Знаю», — вздохнул призрак. «Ох, боюсь, я напрасно. Так откройте ее или скажите, как это сделать, пожалуйста». Северус сжал руки в кулаки и что было сил ударил по двери. Было больно, но он даже не поморщился, а продолжал смотреть на призрака, требовательно, с отчаянной решимостью. «Хорошо», — прошелестел тот и погрузил свои серебристые ладони в дверь там, где находился замок. Раздался тихий щелчок, и ручка повернулась. «Разве призраки могут?» — удивленно прошептал Северус, в котором на миг проснулась его всегдашняя любознательность. «Взаимодействовать с материальными предметами?» — понимающе продолжил призрак. «Обычно нет, но бывают исключения. Для этого требуется большая внутренняя сила, питаемая чувствами, или нечто иное». «Иное?» Северус вошел в самую обычную комнату, слабо освещенную мерцающим светом летней ночи, падающим из высокого окна, и похожую на его собственную спальню. На первый взгляд здесь не было ничего необычного, он взглянул на призрака. «Когда-то я жил здесь», — сбивчиво пояснил тот. «Вы были хозяином замка?» — прищурился Северус. «Нет-нет, у призрачного нет хозяев, уже очень-очень давно, у него могут быть только...» Но призрак не закончил, подлетев к большому зеркалу на стене. «Это может помочь нам?» — спросил Северус, глядя на зеркальную гладь, в которой темнел его собственный силуэт и слегка серебрилась фигура призрака. «Вам лучше передумать, мой друг», — тяжко вздохнул призрак. «Леди Грей вернется, вот увидите». Северус твердо посмотрел на него. «Вы не можете обещать, что с ней ничего не случится. Скажите мне правду, что ей грозит. Скажите, ей она. Зеркальный лабиринт может свести с ума», — едва слышно закончил призрак. «Но она согласится с требованиями замка, и он выпустит ее оттуда», — возвысил он голос. «Но до сих пор не согласилась, ведь так, значит, и не согласится. Откройте мне дорогу в лабиринт, я найду ее». «Напрасно, напрасно я поддался, напрасно», — стенал призрак. «Если бы я мог сам, если бы мог, но я не могу. Так жаль, в зеркальном лабиринте можно найти только того, кого любишь. А я, моя любовь очень похожа на леди Грей, но это не она. Открывайте», — крикнул Северус. «Я найду». Призрак приложил обе ладони к зеркальной глади, и Северусу показалось, что в мутной, слабо отражающей поверхности проступила бездонная глубина. Теперь там виднелся путь, уводящий вдаль, поначалу слегка серебристую, но чем дальше, тем все более темную, затягивающую, словно омут. Призрак нараспев произнес: «Пусть сердце ведет дорогой зеркал, кто любит, найдет, ни хладный металл, ни золото блеск, ни сияние камней, найдет лишь того, кто жизни нужней». Зеркальная гладь пошла рябью и истаяла, открывая овальный проход. «Еще не поздно передумать», — прошептал призрак. «Это даже если сейчас все закончится хорошо, это может изменить всю твою жизнь, судьбу». Северус упрямо тряхнул головой, отбросив со лба черные волосы, теперь аккуратно обрезанные и безупречно чистые. «Пусть», — сказал он и шагнул в серебристый овал, но тут же обернулся, и призрак увидел, что глаза мальчика расширились от ужаса. «Возвращайся», — крикнул призрак. «Я держу проход». «Нет», — быстро сказал Северус. «Не то. Скажи, как мы сможем вернуться, когда я найду ее?» «Как?» Призрак печально улыбнулся и отвел руки от стекла, овал начал затягиваться, словно вода покрывалась корочкой льда. «Это несложно. Как только ты найдешь ее, возьми за руку, и вы перенесетесь сюда. Я буду ждать. Послушай меня, мальчик. Не верь ничему, что ты там увидишь и услышишь. Зеркала лгут. Запомни. Зеркала лгут. Я запомню», — кивнул Северус и решительно пошел в серебристое сияние, сквозь бесконечный строй собственных отражений. «Я не отдам тебе Беллатрису», — шептал он. «Леди Белла, лучшая в мире. Ты должен отпустить ее. Не смей ее мучить. Посмотри на себя», — зашептали зеркала. «Ты, жалкий и уродливый, ты, ничтожный». «Неважно», — отозвался Северус. «Думаешь, я никогда себя не видел? Думаешь, ты самый умный, и это первое зеркало, которое говорит мне такое?» Мальчик горько усмехнулся. «Ты ничтожество, урод, ведьмина отродье», — взревели зеркала голосом Тобиаса. «Ты, можете не утруждаться», — прошипел Северус. «Я знаю все это до последнего слова». Зеркала кривлялись и дразнили его голосами других детей, благополучных и любимых, но таких безжалостных в своей простодушной жестокости, бездумно подражающей жестокости взрослых. Но Северус остался равнодушен. Внезапно он увидел леди Грей и кинулся к ней. Она стояла, прекрасная и недоступная, так близко и словно за тысячи миль. Она смотрела на него с пренебрежением. «Бедный мальчик», — уронила она снисходительно. «Так жаль его, бедняжку». Северус отшатнулся, как от удара, едва удержался на ногах. Конечно, как он мог подумать, что она может относиться к нему иначе? Только жалость, единственная причина, по которой он здесь, единственное чувство, на которое он может рассчитывать. Леди Грей исчезла, а вокруг разлилось многоцветное сияние. «Что это?» Северус осмотрелся. Груды золотых монет, пирамиды из слитков, драгоценные камни невиданной чистоты, сияющие рубины, сапфиры, изумруды и великолепные бриллианты, переливающиеся всеми цветами радуги. «Иди возьми, тогда тебя больше никогда не будут жалеть. Ты будешь богаче всех, и все станут искать твоего расположения». «Нет», — Северус сделал шаг назад. «Только не она. Леди Грей не придает значения деньгам. Смотри, здесь чудесные магические артефакты, каких не найдешь больше нигде. Здесь редчайшие книги. Ты станешь самым могущественным. Северус потряс головой, отгоняя морок. Сияние драгоценностей, вместо того, чтобы убаюкать, напротив, пробудило его. Он вспомнил слова призрака. «Зеркала лгут», — прошептал мальчик. «Все ложь. Это была не леди Грей. Я должен отыскать ее, пока не поздно». И он бросился вперед, не глядя по сторонам, не слушая голосов, нашептывающих то одно, то другое, болезненно ранящих, пугающих, сулящих все блага мира, не разбирая дороги. Путеводная нить была в его сердце. Он бежал до изнеможения, и когда дыхание перестало хватать, то вдруг споткнулся и полетел кубарем. Он споткнулся о тело, вскочил, не веря себе, прикоснулся. Это была она, леди Грей, невеликолепная дама, смотревшая на него с презрением, оживая, настоящая, измученная, бледная почти до синевы, со спутанными волосами, закрывавшими лицо. Это точно была она, леди Грей, Беллатриса. «Белла, очнитесь!» Он схватил ее за руки, они были ледяными. И в тот же миг зеркала вокруг разлетелись слепящей сверкающей пылью, они оказались в той комнате, из которой безымянный призрак открыл для Северуса дорогу зеркал. И призрак тоже был здесь, взволнованный и расстроенный. Проход в зеркальной глади затянулся, и леди Грей открыла глаза, а еще через секунду раздались два хлопка. Эльфы ощутили возвращение Беллатрисы и устремились к ней, но она села на полу и взмахнула рукой, без слов требуя оставить ее с Северусом. «Это ты?» — спросила она. «Ты нашел меня?» «Да, леди Грей», — мальчик опустил глаза, не решаясь прямо посмотреть на Беллатрису. Умом он понимал, что зеркала обманывали его, но страх, что на самом деле его унизительно жалеют и всегда будут относиться с долей презрения, не желал уходить. «Спасибо, Северус. Я уж думала, что он совсем меня доконает. Я надеялась на домовиков. Они не могли вас найти. Замок. Да, я знаю. Замок не пускал их ко мне. Но как тебе удалось? Это мистер Призрак. Он открыл мне дорогу зеркал». Рядом на два голоса ахнули Пайки и Букер. «Я не очень понимаю, что это такое, Северус, но знаю, что ты совершил невозможное. Я никогда этого не забуду. Спасибо тебе, леди Грей». Вдруг на что-то решился Северус и наконец прямо посмотрел ей в глаза. «Могу я попросить вас кое о чем?» Конечно, ответ был твердым, но все же с некоторой долей удивления. «Пожалуйста, пообещайте. Пожалуйста, никогда меня не жалейте, Северус». Белла устало улыбнулась. «Я никогда и не жалела тебя, даже раньше. Поверь, я тебя не жалею. Я восхищаюсь тобой», — сказала она так искренне, что сомневаться сейчас в ее словах было невозможно. Белла покачнулась, и Пайки тут же утащила хозяйку принимать горячую ванну и пить целебные отвары. К счастью, оказалось, что она почти не пострадала. Ужасно устала, измучилась, замерзла и только. Букер организовал то же самое для Северуса, попутно успокоив мистера Свифта. Только Елин спокойно спала и ни о чем не подозревала. А призрак стоял у окна в комнате с зеркалом, смотрел на луну и печально улыбался. «Как жаль», — прошептал он. «Зачем ты сделал это, призрачный? Она ведь так и не узнает. Нельзя ей говорить. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты изменил судьбу мальчика, связал его с прекрасной леди, которая, скорее всего, выйдет замуж раньше, чем ее юный рыцарь успеет достаточно повзрослеть, если бы она знала. Но нельзя ей говорить». И призрак тихо проговорил вторую часть заклятия дороги зеркал. «Знай, тот, кто ступил на дорогу зеркал, судьбу изменил и сердце связал. Пусть годы пройдут и минуют века, другую любовь не найти никогда». Глава 37. Грей энд Блэк. Белла проснулась поздно и в отвратительном настроении. Даже не могла найти в себе сил успокаивать Пайки. Просто попросила ее уйти и сама привела себя в порядок. Потом позвала Букера. «Скажи, нам надо отсюда уходить?» «Ладно я, но не хочу подвергать опасности Северуса и мистера Свифта. Ну и Эйлин тоже. Признал хранительницей у вас замок призрачный», — ответил домовик. «Признал и право ваших преемников назначить. Хозяев быть не может у него, неведомо то гоблинам. Узнал о том я сам лишь ночью прошлую». «Ну спасибо», — сказала Белла угрюмо. Благодарности в ее тоне не было ни на грош, и выглядела она столь мрачной, что даже Букеру стало не по себе и захотелось исчезнуть. Но он не решился. Впервые не решился уйти без разрешения Беллатрисы, хотя она даже не была его хозяйкой. «Признал, значит, наигрался пока что. Ладно со мной, но ребенок». Она грохнула кулаком по тумбочке. По спальне пронесся вихрь, сметая все, устояла только кровать, Букер и зеркало, по-прежнему укрытое покрывалом. Белла вскочила, стиснула руки, пытаясь успокоиться, но ярость бушевала внутри пожаром, ураганом, цунами, требовала выхода. «Ты говорил, что он не причинит вреда ребенку», — тихо сказала она. «И что, я даже думать не хочу, что вынес Северус в лабиринте, а до него ведь еще добраться нужно было. Куда смотрели вы, спайки? Тебя я просила присмотреть за Северусом или нет? До меня вы не могли добраться, я понимаю. Но он-то был тут». Букер съежился и отступил на шаг, посмотрел на Беллу жалобно, как провинившийся пес. «Не знали мы, не спит что Северус. Услышал что, не ведали. Мы». Ярость схлынула, как волна, откатившаяся назад, в море. Видеть Букера таким оказалось неожиданно больно. И еще больнее, что она сама в этом виновата. И вообще, во всем виновата только она сама. Поддалась обманчивому очарованию призрачного, притащила сюда ребенка, а вчера ночью уперлась, как целое стадо баранов. Если бы сдалась и отказалась от замка, Северус не оказался бы в лабиринте. «Прости меня, Букер, прости», — она села на голую кровать, с которой снесло все, включая толстенный матрас. «Я сама во всем виновата». «Виноват я», — склонил голову домовик. «Не досмотрел». «Нет, ни в чем ты не виноват. Ладно, давай так договоримся. Никто не виноват. Наверное, это судьба. И мой идиотизм», — припечатала напоследок. «Постараемся забыть. И будем надеяться, что ничего непоправимого с Северусом там не случилось. Почему он вчера попросил меня не жалеть его? То показывает в зеркал дорога, пугает что или же манит. Понятно. Значит, это его страх. Напрасно, кстати. Совершенно напрасно. Знаешь, я ведь помню его таким, о котором читала, восхищалась и сопереживала до слез. Сильным, верным, мужественным. И сейчас, хоть он и ребенок, но все это в нем уже есть. Потому он и сумел меня освободить, когда никто больше не смог. Так что, таких не жалеют, им сопереживают. Но он пока вряд ли поймет разницу, а она очень велика. Ну ладно, раз замок меня признал, пора отправляться на подписание завещания. Она встала с сожалением, посмотрев на беспорядок. Для пайки нетрудно устранить последствия ее вспышки, но домовуха расстроится. Если бы не Риддл, не война, я бы тут и на лишний час не задержалась бы. Но этого я тебе не забуду, слышишь, призрачный? В груди снова полыхнуло жаром и холодом одновременно. На миг Белла ощутила, как ярость разрушает ее изнутри. Нет, так нельзя, нельзя. Но как же трудно удержаться. Ты, такой сильный, такой могущественный. Как ты мог допустить, чтобы по твоей вине страдал ребенок? Молчишь. Вчера ты был разговорчив. Бить его по-больному, это низко, слышишь, подло. Она взмахнула руками, не в силах удержать рвущуюся силу. На этот раз покрывало с зеркала все-таки сорвало, а заодно вынесло и стекло из окна, и дверь с петель. Хорошо, что Букер успел дверь перехватить, а то этим снарядом можно было бы убить на месте все население замка, если бы ему, населению, случилось в это время оказаться в коридоре. Из зеркала на Беллу смотрела. Белла. Они сейчас были настолько похожи, что бывшая Настя Веселкина даже не сразу поняла, это ее отражение или дух погибшей Беллатрисы Блэк. Несколько долгих секунд они просто смотрели друг на друга, и даже позы их были одинаковы. Они походили на два застывших языка темного пламени, наполненные внутренней силой и яростью хрупкие оболочки. Потом их злость отхлынула. Они смотрели глаза в глаза, такие похожие и такие разные. Они обе изменились за прошедшие дни и, может быть, начали лучше понимать друг друга. Выражение глаз Беллатрисы Блэк менялось, в нем проступала печаль, тоска, сожаление. Наверняка она неотрывно наблюдала за своим телом и его новой хозяйкой все это время, и, кажется, что-то в ней сдвинулось с мертвой точки, что-то пробудилось. «Ну здравствуй, Белла», — леди Грей шагнула к зеркалу и коснулась его кончиками пальцев. Беллатриса едва заметно вздрогнула и опустила глаза. В выражении ее лица читалась горечь бессилия. У Беллы Насти внезапно наступило прозрение. Почему Беллатрикс теперь смотрит на нее из-за стекла? Раньше они были по одну его сторону, и черная, и серая, обе отражались в этом зеркале. А теперь они по разные стороны зеркальной глади. «Что случилось?» — спросила она. «Почему ты там?» Беллатрикс подняла на нее взгляд загнанного в угол зверя, тяжелый взгляд того, кто знает, что проиграл, и не ждет пощады. «Тебя вывел из лабиринта этот мальчик, как там его, Северус?» — неожиданно ответила Беллатрикс. И это тоже было новым, раньше она явно не могла говорить, а меня некому вывести. Так что можешь торжествовать, теперь я навеки пленница лабиринта. Хотела стать призраком, да, Мечтала отправиться к лорду и рассказать ему о тебе. Теперь ничего не выйдет. Но ты же можешь просто уйти, когда исполнится 40 дней. Не могу, горько уронила Блэк. Это ловушка. Мне не выбраться. За мной никто не придет. Ты, наверное, спала, а я всю ночь думала о том, кто любит меня настолько сильно, чтобы вывести из лабиринта. И знаешь ответ? Никто. А ты сама кого-нибудь так любила? Спросила Грей, догадавшись об ответе раньше, чем отзвучал вопрос. Только не говори, что лорда, протянула она. Да, вскинулась Белла. Да, я пошла бы за ним куда угодно, вынесла бы что угодно. И вдруг ее уверенность будто дала трещину. Ты уверена, что любила его, а не была очарована силой и властью? Спросила Грей. Теперь я уже ни в чем не уверена. Блэк сжала руки в кулаки и ударила по зеркалу. Но ничего не произошло. Я даже боли почувствовать не могу. Мало тебе боли, усмехнулась Грей. Физической. Почти взвыла она. Ты и представить не можешь, что это такое, когда боль только в душе. Искренне надеюсь, что такого мне испытать не доведется, ответила леди Грей жестко. Беллатриса, как и Северус, не нуждалась в жалости. Просто потому, что я думаю не только о себе. И если и стремлюсь к силе и прочему, то для того, чтобы иметь возможность этим делиться. Давай руку. Она ощутила, что может это сделать, каким-то 10-м или 25-м чутьем, под коркой, просто почувствовала. Возможно, дело было в том, что это тело, пусть и в разное время, принадлежало обеим душам. Беллатриса смотрела непонимающе, неверяще. Давай. Грей вытащила из-под одежды цепочку с зеркальным камнем и прижала его к зеркалу. Камень будто вдавился внутрь, зеркальная гладь затуманилась. На миг ощутив прикосновение к руке чего-то вроде холодного ветерка, Беллатриса телесная вытащила из-за зеркалья Беллатрису бестелесную. И здесь она продолжала видеть ее, та, что пока не стала полноценным призраком, так как не прошло еще 40 дней с ее гибели, была теперь видима для той, что жила теперь в ее теле. Букер и Пайки с ужасом взирали на происходящее из дверного проема. «Зачем ты это сделала?» – тихо спросила Блэк. «Не зачем, а почему?» «Потому что тебе было там плохо, и потому, что я могла это сделать. Побежишь докладывать обо мне своему лорду? Беги, он все равно рано или поздно узнает. Не побегу. За мной долг», и Беллатриса исчезла, видимо переместилась в какое-нибудь укромное место. Ей хотелось побыть одной, ей было о чем подумать, а леди Грей повернулась к домовикам, заметила краем глаза, что из коридора на нее смотрит мистер Свифт и Северус. «Интересно, как давно они здесь? Хотя какая разница? Главное, что не пострадали от ее вспышки. Букер, Пайки, простите меня», — сказала она, с неудовольствием услышав в своем тоне новые, жесткие нотки. Она не хотела становиться такой, ни другом, а хозяйкой, ни доброй и милой девушкой, а властной леди. Не хотела. «Неужели придется? Все зависит от тебя», — прошептал внутренний голос. И она решила бороться за себя настоящую. А эти нотки в голосе — это властность. Они ей тоже пригодятся, но не с ними, не с самыми близкими. «Пожалуйста, простите», — повторила она уже по-другому, и домовуха кинулась к ней, прижалась к руке, мелко вздрагивая. «Я не хотела вас пугать, не хотела. Я просто очень разозлилась на замок, из-за того, что он подверг опасности Северуса». Мальчик хотел что-то возразить, но Белла мягко покачала головой. «Давай сейчас не будем спорить и не будем больше обсуждать это, а то я и так едва взяла себя в руки. Я лишь объясняю, что со мной произошло и почему. Никто не виноват в случившемся, кроме меня и замка. Я не забуду это, и я бы отказалась от него, если бы нам не грозила опасность. Томас Риддл, его претензии на мировое господство и война, которую он развязал, хотя пока что это так не называют, но она уже идет, и дальше будет только хуже. Нам нужно убежище, а я, несмотря ни на что, верю, что призрачный не позволит проникнуть сюда чужакам и причинить нам вред. Он и сам с этим справится, если что», — Белла усмехнулась. «А сейчас у меня есть к вам просьба. Называйте меня Анастасия, или лучше Стейси. Пусть будет двойное имя. Беллатриса, для посторонних. Стейси, для близких». Мистер Свифт кивнул, заметив: «Очень удачный выбор. Анастасия означает воскресшая». Домовики тоже закивали, а в глазах Северуса вспыхнули искры. «Близких. Он готов быть для нее кем угодно. Никогда им не стоять рядом, Белла. Анастасия, Стейси, она, должно быть, всегда будет смотреть на него как на ребенка. И пусть, только бы быть рядом, только бы иметь возможность спасать и помогать, как он сделал вчера. Да, Он действительно это сделал, когда ни домовики, ни мистер Свифт не справились, и осознание того, что он начал свое рыцарское служение, что он на самом деле спас леди Грей от опасности, согревало Северуса и надолго сделало его счастливым. Стейси, как нежно и красиво это звучит. Анастасия, воскресшая. Глава 38. Захват, Риддл и Цезарь. В банк Настю доставил уклад. При помощи порт-ключа они перенеслись прямо в кабинет захвата. Управляющий банком был мрачен, но, взглянув на особую клиентку, быстро понял, что она и тут его обошла. Леди Грей была еще мрачнее. «Вы совершенно уверены?» – начал захват старательно подготовленную речь. «Уверена», – перебила его Настя. «Совершенно. И прошу вас сделать все возможное, чтобы поскорее покончить с этим делом». «Ну что ж», – захват тяжело вздохнул и сцепил узловатые пальцы в замок. «В таком случае приступим». Настя бегло просмотрела многостраничный документ, подняла глаза на управляющего, наблюдавшего за ней с таким видом, словно она была грабителем, обобравшим его до нитки. «Вас что-то не устраивает?» – спросила резко. «Нет-нет, все в полном порядке», – пробормотал захват, отводя глаза. «Значит, вы хорошо поладили с замком?» – спросил он. «Мы поладили», – усмехнулась Настя. «Не очень хорошо и совсем непросто, но все же поладили, и этого довольно». Зачарованное перо само порхнуло ей в руку, и она принялась подписывать документы, не обращая внимания на то, что захват явно изнывает от любопытства. Когда все формальности были соблюдены, и ухват, простившись с леди Грей и поклонившись управляющему, покинул кабинет, захват поднялся из-за стола. «Прежде чем вы покинете нас», — проскрипел он, — «я должен вас кое о чем предупредить. Если о том, что замок небезопасен и непредсказуем, не выдержала Настя, то можете не утруждаться. Мне уже довелось убедиться в этом лично». Захват побледнел. «Леди Грей, я не думал». «Я так и поняла», — кивнула Настя. «И совершенно напрасно. Вы хотите сказать?» Захват оперся о стол, словно ноги его не держали, что замок причинил вам вред. Настя помедлила, глядя поверх головы гоблина. «Если бы вы, входя в собственную спальню, внезапно оказались бы в темном и холодном подземелье, где вас морозили, пугали, а затем бросили в зеркальный лабиринт с намерением свести с ума, то как бы вы это оценили?» «Зеркальный лабиринт», — одними губами повторил гоблин, упав на стул, ноги его не держали. «И вы, живы?» «Как видите», — Настя усмехнулась. «А что, у вас появились сомнения?» «Нет, но...» «Или вы хотели спросить, в своем ли я уме, но постеснялись?» «Отвечу, сейчас я не более безумна, чем прежде. За большее ручаться не могу. А теперь вы ответьте, зачем вы подсунули мне этот замок?» Настя оперлась на стол, нависая над сжавшимся гоблином. «Правду, немедленно». Захват сглотнул и опустил глаза. «В призрачном замке некогда хранился зеркальный камень. Мы подумали. Я думал, что вам замок уж точно не причинит вреда, но у него много тайн. Зеркальный камень, который, как вы утверждали, принадлежал гоблинам». Настя снова опустилась в кресло. Захват неуверенно кивнул. «А замок, между тем, вам никогда не принадлежал», — продолжила леди Грей. «У призрачного не может быть хозяев, только хранители, но вы даже этого не знали, и хранителями вас он не признал». «Вот как?» — глаза гоблина расширились. «Это многое объясняет». «Да, многое. Но не то, каким образом камень, якобы принадлежавший гоблинам, оказался в замке, им не принадлежавшим, не признавшим их даже хранителями и, более того, ненавидящим гоблинов. Не хотите рассказать мне, как это получилось?» «Я не могу». Захват весь как-то осел и вздохнул очень печально. «По преданию, камень находится в зеркальном лабиринте, но согласно другим сведениям...» Захват многозначительно замолчал. «У меня нет лишнего времени», — любезно улыбнулась Настя, одними губами. Глаза были холодны. «Согласно другим данным, зеркальный лабиринт — это и есть камень. Лабиринт находится внутри него. Некоторым гоблинам удавалось попасть в лабиринт, но ни один из них не вернулся. Милый камушек, но я спрашивал о том, как он оказался в замке. Он всегда был там. Кажется, я поняла. Камень принадлежал вам не более, чем сам замок. Вы пытались их присвоить, и в процессе, не знаю уж, что именно вы делали, навлекли на себя проклятие. Можете не отвечать». Настя твердо посмотрела в глаза захвату, и он не выдержал этого взгляда, отвел глаза. «Думаю, примерно так все и было. Дело за деталями. Но их вы мне не расскажете, вероятно, они слишком неприглядны». Настя поднялась и сделала шаг к двери, но внезапно остановилась и обернулась. «Так о чем вы хотели меня предупредить?» Подняла бровь. Захват, тоже поднявшийся, смотрел на нее с угрюмым уважением. «Вы изменились, леди Грей», — проскрипел он, «хотя времени прошло совсем немного. В первую очередь я должна благодарить за это именно вас», — Настя вздохнула. «Говорите, зеркальный лабиринт, он только увеличил вашу силу. Не понимаю, как вам удалось из него выбраться, но я очень рад этому, иначе проклятие, тяготеющее над нами, усилилось бы многократно. Поэтому я должен сказать, Томас Риддл ищет вас». «Что?» Гоблину все же удалось ошеломить Настю. Томас Риддл желал узнать, не основал ли кто-то недавно новый род и получить все сведения о личности основателя. Он пытался получить информацию через третьи руки, а также подкупить служащих банка. Ему не удалось, у нас он не узнал ничего. Но Риддл постарается добыть сведения в министерстве. Там обо мне знают. Если вы сами не давали им сведения и не регистрировались, вряд ли. Отследить вашу магию им будет очень и очень непросто, а может быть, и невозможно. Она слишком отличается от традиционной. Однако я бы ничего не стал исключать. Вам следует быть осторожной. Я поняла. Благодарю, господин управляющий. Можете сказать что-нибудь еще? Откуда у него вообще сведения обо мне? Ходят слухи, что у семейства Блэков пропала дочь. Захват уставился на Настю пронизывающим взором. Вероятно, они сообщили об этом Риддлу. Вероятно, он пришел к определенным выводам, и теперь ищет того, кто захватил тело, того, кто обладает мощной магией и может стать ему либо союзником, либо врагом. Взгляд управляющего стал полувопросительным. «Только врагом, господин управляющий, не сомневайтесь», — усмехнулась леди Грей. «Только врагом». Покинув банк, Настя, укрытая личиной, бродила по магазинам, подбирая подарки для своего крохотного, но уже такого дорогого сердцу клана. Это было непросто. Мистер Свифт интересуется только книгами, как и Букер, но где взять такие книги, каких у них нет? В конце концов остановилась на магическом голосе. Этот артефакт мог читать книги вслух, причем его можно было настроить так, чтобы слышали все, кто находится рядом, а можно было так, чтобы слышал только владелец. Настя грустно улыбнулась. Для магов редкая вещь, они гордятся, что у них такое есть, и в голову не приходит, что у маглов аудиокниги и, если нужно, наушники справляются с подобными вещами. Хотя, конечно, и аудиокниги бывают не всегда удачные, и наушники вредны для ушей, но все-таки с Букером Настя окончательно зашла в тупик. Долго перебирала всякие вещицы, взяла красивую шкатулку, запиравшуюся на магический замок, который мог открыть только владелец и только добровольно, а не по принуждению. У домовиков никогда не было таких вещей, им и запирать-то обычно было нечего, а у Букера, может, есть. Что-то в этом было символичное, она не знала, в чем он нуждается, но признавала за ним право на свои секреты. Для Северуса она купила расширенный набор юного алхимика. Ему нужно, он уже что-то там вовсю пытается варить под руководством мистера Свифта. Но ингредиентов и оборудования для его запросов явно не хватает. А потом не удержалась и купила роскошно иллюстрированную книгу о магических существах. Наверное, в библиотеке призрачного есть все эти сведения и даже больше, но книга была хороша. Проще всего было с миссис Снейп и пайки. Первый, красивые заколки для волос, зачарованные так, чтобы прическа всегда оставалась аккуратной. Второй, приятные сувениры, набор красивых вышитых полотенец, к которым домовуха была неравнодушна, и кружевные салфетки. А потом еще побродила, и нашла шар, который мог увеличиваться, и в нем все время отображалось разное. То кружились снежинки, то порхали разноцветные бабочки и кружились мерцающие цветы, то птицы какие-то. Один раз даже пролетел миниатюрный дракон и выдохнул пламя. Очень захотелось подарить его Северусу. Конечно, он уже не в том возрасте, но ведь в том возрасте у него ничего такого не было, такого абсолютно бесполезного и фантастически прекрасного. Так пусть будет теперь. Она попытается ему объяснить, скажет, что сама хотела бы иметь такой, и возраст тут ни при чем, он поймет, он умный. Домой Настя вернулась при помощи все того же порт-ключа, оказавшегося многоразовым. Захват преподнес его в дар почетной клиентке. Она только успела снять надоевшую шляпку, как в окно главного зала замка влетел большой ворон. Он сделал круг под потолком, причем Насте показалось, что птица красуется и позволяет рассмотреть себя и восхититься. Ну что же, было чем восхищаться. Размах крыльев 1.5 метра, оперение лоснится маслянистой чернотой, а когда ворон спланировал на стол, то можно было увидеть не только мощный клюв, но и умные глаза, в которых, Настя могла бы в этом поклясться, сверкали искры юмора и иронии. «Так, и кто это у нас тут?» Настя осторожно приблизилась. Ворон горделиво поднял голову и сложил крылья так, как будто человек сложил руки за спиной. Настя остановилась. Мистер Свифт наблюдал за происходящим с интересом. Пайки замерла с хозяйской шляпкой в руках, прижимая ее к груди, как самое ценное сокровище. Северус стоял в тени колонны и во все глаза смотрел на великолепную птицу. К лапе ворона был привязан маленький свиток, и ворон недовольно дернул лапой. «Принес послание?» – спросила Настя. Ирония в глазах ворона стала еще более ярко выраженной. «И как же тебя зовут, красавец?» Ворон слегка приподнял крылья, словно позволяя еще немного полюбоваться его статью, подумал несколько секунд, глядя на Настю оценивающе и наконец соизволил ответить. «Цезарь». «Ну конечно», — Настя улыбнулась. «От лорда Юлиуса?» «Да», — ворон слегка склонил голову, словно был приятно удивлен догадливостью человека. «Послание», — торжественно объявил он, — «для Северуса принца». Северус пораженно замер. «Ну что же», — Настя повернулась к мальчику. «Это тебе, от деда». «Не припомню, чтобы у меня был дед», — нахмурился Северус, не делая попыток приблизиться. Казалось, что после этого заявления его интерес к птице упал до нуля. Хотя, разумеется, это была лишь видимость. «Северус», — леди Грей подошла к нему, удерживаясь от того, чтобы погладить по голове. «Нельзя, его это ранит». «Северус, я понимаю, что ты обижен на деда, и ты имеешь на это право. Но я прошу тебя, дай ему шанс. Прощать тяжело. Это иногда это тяжелее, чем совершить подвиг. И немногие по-настоящему умеют прощать. Но я в тебя верю. Прости его. Он ошибался, он был неправ, и это еще мягко сказано. И все-таки дай ему шанс». «Хорошо, леди Грей, мисс Стейси, мы же договаривались». По лицу мальчика скользнула улыбка, мимолетная, как мелькнувший в темноте светлячок. «Мисс Стейси», — повторил он с удовольствием, — «я попробую». Глава 39. У жизни нет конца. Почти весь вечер Северус провел в своей комнате наедине с Цезарем и письмом деда. Часть послания была обращена к Эйлин. Северус позвал мать, и какое-то время они провели вместе, но потом он попросил оставить его одного, и Эйлин не стала спорить. Она была растеряна и не очень понимала, как себя вести и реагировать на стремительные перемены и неожиданные события. «О чем он пишет?» — почему-то шепотом спросила Настя, когда Эйлин спустилась в зал. Женщина помолчала, словно безуспешно пытаясь произнести непроизносимое, но наконец с трудом вытолкнула из себя слова. «Он, отец, просит его простить. Написал, что сожалеет, что хотел бы все вернуть и быть рядом с Северусом все эти годы, и рядом со мной. И еще», — тут Эйлин окончательно заклинила. «Ну же», — не выдержала Настя. «Что еще?» «Он написал, что был так зол, что проклял Тобиаса, потому что хотел вернуть меня и не подумал о последствиях. А теперь понимает, что, возможно, это сказалось на характере и поведении Тобиаса и привело его к алкоголизму». Настя потрясла головой. «Стоп, я что-то пропустила? И Юлиус тоже наградил с ней по чем-то приятным или...» «Или...» — угрюмо кивнула Эйлин. «Отец упомянул отворот от женщин, что прозвучало очень логично, так как он, якобы, хотел заставить меня бросить мужа или заставить мужа бросить меня, но я-то знаю, кто применил это к Тобиасу. Он взял на себя мою вину, и еще сказал, что снял проклятие. Но как это возможно?» Эйлин растерянно посмотрела на мисс Грей. «Отворот необратим.